18:30, 19:00. Времени хватило как раз. Она поспела за 15 минут до отправления поезда. Сразу бросилась к начальнику вокзала, влетела в кабинет и, не давая ему выговорить ни слова, замахала перед его носом своим удостоверением и закричала: «Мне нужен билет на Рязань! Я из прокуратуры! Мне обязательно нужен билет в Рязань! На ближайший поезд! Вы меня понимаете?» «Понимаю, понимаю!» — испуганно закивал начальник, небольшой толстенький дядечка. «Только чего ж-то кричать? Билетов полно! Там очередь, я не успею, а мне нужно обязательно!» Начальник вздохнул и нажал на кнопку селектора. «Светик, тут у меня женщина из прокуратуры. Как вас?» «Дежкина Клавдия Васильевна. Дежкина Клавдия Васильевна. Нужно ей организовать место в Березке. Срочно. Сделаешь?» «Сделаю», — лениво ответил динамик. «Вы идите в третью кассу для военнослужащих. Покажите удостоверение, и вас без очереди обслужат. Спасибо вам!» — крикнула Клава и выскочила из кабинета. Потом она ругалась возле кассы с каким-то генералом, который никак не хотел ее пропустить. Долго не могла найти кошелек, путалась в купюрах и, наконец, получив билет, рысью бросилась на перрон. Там посмотрела на часы, увидела, что до отправления всего 3 минуты, и вдруг остановилась. Что она здесь делает? Куда собирается мчаться, сломя голову? Как она вообще оказалась на Казанском вокзале? Что за надобность гонит ее? Нет-нет, это какое-то временное помешательство. Что ей делать в Рязани? Ловить Журавлеву и Дениса? А почему не на Канарских островах? В Мексике, говорят, тоже хорошо можно спрятаться. В Африке, да где-нибудь в Медведовке. Почему Рязань? Рязань-то почему? Клавдия застыла прямо посреди перрона, уставившись в глаза какой-то запыхавшейся толстухе, даже не видя, как та, испугавшись ее безумного взгляда, начала судорожно шарить за пазухой, проверяя, на месте ли деньги. «Ах да!» Журавлева прописано в Рязани. Ну и что? Кто это велел преступникам прятаться только по месту прописки? Хорошо, она заявится завтра в Рязанскую прокуратуру. Где документы? Ордера, санкции и прочее бумажное прикрытие. Здрасте, я ваша тетя из Москвы. Найдите мне знакомых и родственников Журавлевой. Стоп. А ведь Денис из Верхневолжска. Надо было мчаться туда с тем же успехом. Нет, я просто сошла с ума. Оно и видно, — ответили ей. Только сейчас Клавдия увидела запыхавшуюся толстуху, прижимавшую к груди руки, и поняла, что до смерти напугала болезную. «Где на Рязань посадка?» — спросила она, чтобы хоть что-нибудь спросить. Тетка глянула на табло и все так же испуганно показала рукой. Клавдия стояла прямо возле поезда. Посадка уже заканчивалась. Проводницы загоняли в вагоны курящих, торопили прощающихся. Клавдия медленно поплелась к своему вагону, уже зная, что никуда не поедет. Просто не хочется толстуху пугать окончательно. «Быстрее, гражданочка!» — поторопила ее проводница. «Ваш билетик! Да я не...» Начала была Клавдия и осеклась. В окошке тамбура, стоя к перрону в полоборота, мирно покуривал сигарету Денис Харитонов.